84, март, 17. Можно представить себя европейцем или азиатом, чернокожим, желтокожим. Можно вообразить себя в любом состоянии, больным или здоровым, молодым или старым, богатым или бедным, правителем целой страны или последним подёнщиком. Можно представить себя в будущем, сужденном человечеству. Но если все эти явления происходят с человеком в действительности, и если при этом сохраняются устремления, связь с учителем света и неуклонное продвижение по пути, то можно считать, что проблема жизни решена правильно. Именно, несмотря на особенность внешних условий, линия эволюции духа остается все той же, огненно устремленной к свету. Внешние обстоятельства даются для преодоления, чтобы ничто уже не могло задержать путника великого пути или отклонить его от избранной цели. Само по себе плотное окружение человека лишено смысла, если отвергнуть дух и продвижение его в беспредельность. Целые народы и даже расы уходили с исторической сцены, не оставив после себя следов личной жизни отдельных людей. Даже личная жизнь прадедов забывается. Не в ней дело, но в том, что дух извлекает из нее для своего восхождения. И если с одной стороны можно сказать «все проходит», то с другой нужно добавить «но дух пребывает вовеки».